Они выпустили птицу на следующее утро. Когда Зоя покинула башню, чтобы присоединиться к сестрам, крылатая подопытная Кризалис сидела у нее на спине. Птица меланхолично чистила перья, совсем позабыв о недавней травме. Но стоило ей почувствовать приток холодного утреннего воздуха, как она сорвалась с места и принялась описывать круги над ровной каменистой площадкой перед башней. Кризалис следила за ней, чувствуя приятную, теплую гордость. «Здорово!» И мага взлетела следом, невольно напугав птицу. «Кризи – настоящая целительница!» Кризалис только улыбнулась ей и покачала головой. Лечение животных было для нее всего лишь разминкой, пробой пера. Отец доверил ей свои драгоценные записи о строении и анатомии пони. Теперь ей нужно было до конца осознать эту информацию, придумать способ применить ее к конструированию заклинаний и, в конце концов, найти объект для практического применения. Что само по себе было не самой простой задачей, ведь она могла колдовать только в своем истинном обличии. И что бы там ни думала нимфа, пони могли и не принять ее зародича. В тот момент Кризалис поняла, что и сама возлагает надежды на грандиозный замысел отца. Ведь если все получится, пони станут гораздо ближе к Аликорнам. И тогда она и сестры смогут спокойно жить среди них, в своем настоящем обличии, не боясь кого-нибудь напугать. Старшая кобылица посмотрела на своих родственниц. Инстер нетерпеливо расхаживала из одного конца площадки в другую и нервно хлопала крыльями, иногда взлетая, чтобы размять их. И мага веселилась в воздухе, а Зоя пыталась уговорить ее перестать пугать птицу. Нимфа сидела в стороне от остальных, глядя куда-то на юг, будто бы с такого расстояния можно было разглядеть городок пони. Кризалис была уверена, что ее сестра думает именно об этом, и не переставала удивляться, насколько нимфа стала не похожа на прежнюю себя, вечно скучающую, закрытую и брезгливую. «И что же ты о них думаешь?» Голос отца заставил Кризалис вздрогнуть. «Думаю, о ком?» – переспросила она, гадая, как единорогу удалось снова появиться незамеченным, да еще в своем плаще и смешной шляпе с бубенцами. «О своих сестрах, конечно». «Мы...» Кризалис выдержала паузу, снова взглянув на нимфу. «Когда мои сестренки только покинули колыбель, они казались совершенно одинаковыми, а теперь мы стали совсем другими. Я точно не знаю, как это сказать, пап». «И все?» Отец смотрел из-под полей шляпы весело и серьезно одновременно. «Настоящий волшебник превращает свои мечты в реальность. Неужели не справишься со словами?» «Мы стали хорошими охотниками, но нам этого мало». Мысли Аликорна вдруг сами собой обрели ясную форму. «Нам тесно в этой роли, мы способны на большее. Мы как будто идем все вместе по одной дороге, которую ты нам указал. Но похоже, нам нужны свои собственные, своя для каждой сестры. Я только надеюсь, что они не уведут нас слишком далеко друг от друга. И от тебя». «Хорошо». Единорог кивнул. «Давай соберем всех». «Я не видела Плию», – начала была говорить Кризалис, но ответ пришел сам собой. Ноплиас появилась из темного провала пещеры, зиявшего в скале возле башни. Ее рог мерцал ледяными искрами, а Аликорн тащила за собой что-то с помощью магии. Следом за ней плыло некое подобие лодки, накрытой большим куском темно-синей материи. Ее корма заканчивалась сложной конструкцией из металлических трубок и больших винтов. Колдовство Ноплиас поддерживало лодку в нескольких сантиметрах над землей. Сестры немедленно слетелись к отцу еще до того, как Кризалис успела позвать их. «Что это за штука?» Первой, конечно же, была и мага. «Пап, что это?» «Это называется воздушный шар», – не без гордости ответил ей единорог. «Я собрал его давным-давно, в молодости, когда задумался о полетах». Какой же это шар? Это лодка, разве нет? Кризалис так и не поняла, к ней обратилась Имага или к отцу. «Так это корыто умеет летать?» Скептически спросила Инстер, обходя машину по кругу, под немигающим взглядом Ноплиас. «И как же, где у неё крылья?» «Ты всегда любознательна, если что-то касается полётов», — с улыбкой отозвался отец. «Механические крылья были первым, о чём я подумал тогда, потому что так летали птицы. Идея, ясное дело, оказалась провальной. Древняя мудрость и кое-какие наблюдения помогли мне придумать другой способ. Тот кусок материи, которым сейчас накрыта гондола, и есть шар. Я сконструировал машину, которая наполняет его горячим воздухом и заставляет взлетать. А кормовые винты задают направление движения. Конечно, для работы всех этих механизмов нужна моя магия. Зато можно путешествовать с комфортом и заодно перевозить груз». «Почему ты не создал какое-нибудь заклинание, чтобы летать самому, без этого аппарата?» — вмешалась в разговор Кризалис. «Да, это я тоже пробовал. Крылья, конечно, можно наколдовать, но они недолговечны и сложны в управлении. Однажды я поднялся на них слишком высоко, потерял концентрацию и чуть не поплатился жизнью. Правда, и шар я тоже разбивал 3 или 4 раза по разным причинам. И теперь, когда я взялся его восстанавливать несколько дней назад, Плия вызвалась мне помочь». Кризалис посмотрела на сестру, чувствуя лёгкое покалывание вины. Она всегда видела себя главной помощницей отца, и вдруг её не оказалось рядом, чтобы помочь. Ей оставалось только оправдаться перед собой тем, что она всё это время изучала анатомию животных, большую часть которых она даже не видела живьём, и пыталась писать собственные заклинания. Ноплиас поймала её взгляд и едва заметно улыбнулась. В её полупрозрачных глазах не было ни малейшего укора или намёка на превосходство. Кризалис напомнила себе, что в них вообще редко отражались хоть какие-то эмоции. «Плия, ты починила эту штуку!» Инстер подскочила к сестре и, сделанно грозным видом, уставилась на неё. «С каких это пор ты стала разбираться в папиных машинах?» «Я учусь», — произнесла Ноплиас. «И я починила её не сама, я помогала папе. Мне просто нравятся механизмы. Они спокойные, точные и не такие шумные, как ты». «Знаешь что?» — продолжала наседать кобылица с переливающейся гривой. «Я и раньше подозревала это, но теперь уверена. Ты совсем не наша сестра. Ты тоже механизм. Папа построил тебя и делает вид, что ты одна из нас. А Кризи с ним в сговоре». Инстер многозначительно посмотрела на старшую сестру. «С чего?» – выдохнула Кризалис. «Кризи, это же неправда!» – немедленно спросила Имага с неподдельным ужасом во взгляде. «Конечно нет. Инс просто дурачится». «Я не механизм», — продолжался тем временем странный спор. «Тогда как ты объяснишь, что ты единственная, у кого панцирь другого цвета?» Инстер торжествующе применила аргумент, который, очевидно, заготовила заранее. «Или то, что тебя вообще не трогает ничего из происходящего вокруг тебя?» «Меня трогает происходящее», — совершенно серьёзным тоном проговорила Ноплиас. «И если ты продолжишь, я откушу тебе рог». «Не сможешь, сестрёнка». Инстер обняла Ноплиас за шею. «Уверена, папа сделал так, чтобы машина не могла причинить вред Дру». В следующий миг она уже оказалась на земле. Ноплиас уперлась копытом в грудь сестры, заставляя её лежать на месте. А потом наклонила голову и без особой спешки ухватила её зубами за рог. «Эй, ты чего?» — выкрикнула Инстер, слушая скрежет клыков о прочной чешуйке рога. «Отгрызаю твой рог», — невозмутимо произнесла Ноплиас. «Что? Стой, подожди!» Капля едкой слюны, упавшая на лицо, заставила Инстер зажмуриться. Первым начал смеяться единорог. Бубенцы на полях его шляпы зазвенели в такт. Осознав комичность ситуации, Кризалис прыснула вслед за ним. Не прошло и пары секунд, как эхо подхватило смех аликорнов и разнесло по ближайшим пикам. И мага повалилась под ноги Кризалис, громче хохоча. Даже нимфа, сперва состроившая устало раздраженную гримасу, прикрыла рот копытом и засмеялась. «Как же с вами весело!» – едва досмеявшись, выговорил отец. «Как же я раньше жил без вас! И как буду жить дальше?» «Дальше!» Кризалис перестала смеяться, будто внутри нее лопнуло что-то обжигающе холодное. «Пап, что это значит?» И мага приумолкла и подняла взгляд на отца. Зоя, стоявшая рядом, тоже посмотрела на него. Но Плес застыла с рогом инстра в зубах. «Это будет последняя охота, на которую я собираюсь вас повести», – просто ответил он. Оглушительная тишина накрыла их с головой. Но Плес отпустила сестру и позволила ей встать. Аликорны собрались в полукруг, обступив отца. Кризалис немедленно вспомнила момент на утёсе, когда они только собирались сделать шаг в большой мир. Никто не решался заговорить. Кризалис прочла во взглядах удивление, замешательство, даже испуг. И поняла, что говорить придется ей. «Ты имеешь в виду, что после этой охоты мы должны будем уйти?» «Должны. Нет-нет», – единорог пригладил бороду. «Я ни за что не прогнал бы вас. Это место настолько же ваш дом, насколько и мой. Но вы будете вольны уйти, а это совсем не одно и то же». «Зачем уходить?» – подала голос Ноплес. «Хороший вопрос, Плия». Отец хитро прищурился и обвел глазами окружавших его аликорнов. «Вы идете дорогой, похожей на мою. Я долгое время боролся за процветание своего племени, но пришло время, и я счёл, что сделал достаточно. Тогда я покинул родные места, чтобы найти свою судьбу. Так же и с вами. Мы сражаемся за будущее всех пони, и кажется, этой борьбе вскоре настанет конец. Эта последняя охота откроет путь на север и даст пони силу разговаривать с большим миром на равных. Тогда вы сможете отправиться, как и я когда-то, искать свою судьбу». Кризалис поняла, что у нее перехватило дыхание. То, о чем ей говорила нимфа, становилось реальностью. Ей и сестрам придется решать за себя. Самим искать свое будущее. Ощущение чего-то огромного, пугающего и в то же время притягательного. Свобода. «Мы сможем отправиться, куда захотим», – стряхнула оцепенение Инстер. «В любое время». «И жить там, где захотим», – осторожно добавила нимфа. «Всё верно», – кивнул отец. «Вы будете совершенно свободны в выборе. Но если кто-то из вас решит остаться со мной, я буду совсем не против. И, конечно, буду рад, если вы будете навещать меня время от времени». Первой взорвалась Инстер. Она подпрыгнула, взмахнула крыльями и перевернулась в воздухе разноцветным водоворотом. Единорог тихо усмехнулся ее радости. Тем временем нимфы и Кризалис понимающе переглянулись. Старшая сестра без слов поняла, куда намеревалась направиться нимфа. «Я буду летать целыми днями», – объявила Инстер. «А ночью взлечу к звездам и узнаю, насколько они высоко. И еще я выкорю каждого монстра из его норы, покажу им, кто хозяин большого мира». «Я смогу увидеть столько новых существ», – тихо и мечтательно проговорила Зоя. «Узнаю, как устроен наш мир». «Я останусь», – твердо сказала Ноплес. «Папа, ты научишь меня обращаться с твоими машинами?» «Конечно», – довольно кивнул единорог. «Кризи, я пойду с тобой», – категорически заявила и мага. «Я не знаю, куда мне идти, но я не хочу никуда без тебя. Там, где ты, мне всегда весело». «Спасибо», – улыбнулась ей Кризалис. Внутри она металась между радостью грядущей свободы и чувством долга перед отцом. Собственные стремления и ответственность за судьбу своих сестер, готовых разбежаться по миру, путали ее мысли неразрешимыми противоречиями. Ей пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы совладать с собой. Наконец она нашла точку опоры, позицию, с которой она могла усмирить свои чувства и подчинить их себе. Охота. «Тише, тише все!» – громко сказала она. «Мы забегаем вперед. Папа еще не рассказал нам про охоту». «Спасибо, Кризи, ты как всегда выручаешь меня!» Подмигнул ей единорог, с помощью магии доставая из-под плаща свернутый пергамент. «Прошу, взгляните. Вот где мы будем искать наше с вами будущее». Аликорны вновь собрались в тесный круг, на этот раз вокруг развернутого пергамента. На его шершавой желтой глади черными, голубыми и алыми линиями была начерчена карта. Кризалис немедленно узнала в центре схематичный рисунок башни отца, укрывшейся среди приземистых гор. Южнее лежали леса, речушки и поля страны Пони. Среди них Аликорн могла увидеть множество поселений. Все они носили разные названия – смешные или величественные. Между ними протянулись ветвящиеся нити дорог. Кризалис лишь мельком удивилась тому, как на самом деле велика и густо населена территория Пони. Ее взгляд быстро скользнул севернее башни. Карта в этом районе была гораздо менее точной. После обширного леса червей начинались белые пятна и очень схематично набросанные холмы, ущелья и реки. Среди них было множество красных отметок в виде стилизованных конских черепов, один вид которых вызывал зябкое ощущение опасности. Были и черные треугольные маркеры с номерами, местность вокруг которых была прорисована гораздо четче. Кризалис не знала их точного значения, но предполагала, что так отец обозначает исследованные им руины. А еще там была одинокая гора, словно пронзившая землю изнутри. На ее западном склоне был тщательно выписан водопад, срывающийся в озеро у подножья. Возле пика аккуратным почерком отца было выведено «Ось мира». «Это та самая гора», — в памяти Кризалис пронесся недавний разговор с отцом. «Да, внутри этой горы пролегает самая большая кристальная жила из всех, что мне приходилось встречать. Тот камень, что мы принесли из города и который так великолепно обработала нимфа, это всего лишь ее крошечный осколок. Но он все еще связан с ней. Теперь мы захватим его с собой на охоту и довезем до места на моем воздушном судне». «Ты так и не рассказал, зачем было придавать кристаллу такую ровную форму?» Нимфу едва заметно смутило похвала отца. «Видите ли, все это часть большого плана, который я давно задумал, и который я никогда не воплотил бы без вас», — заговорщицким видом произнес единорог. «Кристалл в его нынешней форме представляет собой материализованное заклинание. Это своего рода посредник. С его помощью мы можем перенаправить поток магии прямиком к жиле в горе, использовав ее как гигантский ретранслятор. Ее колоссальные размеры позволяют сотворить величайшее заклинание из всех, что я когда-либо писал. Но сначала нам нужно найти источник, откуда мы почерпнем магию». «Не из самой горы?» – спросила Кризалис. «Но тогда откуда?» «На севере почти не осталось заряженных магией кристаллов, как не осталось и гигантских магических существ, подобных червям из леса. Всю силу поглотил владыка тех мест, выбравший своими владениями окрестности Оси мира. Во время одной из экспедиций мне удалось увидеть, как он пожирает магию меньшего чудовища, что подтолкнуло меня к созданию заклятия поглощения. Это существо само по себе является средоточием невероятной силы. И мне кажется, что забирать всю магию мира себе довольно эгоистично с его стороны». «Рогатый гигант», — с уверенностью сказал Ноплиас. «Именно. Рогатый владыка в огненной короне». Единорог притопнул копытом, словно придавая значимости своим словам. Последнее чудовище Севера. Он двинулся бы сюда в поисках силы, но благодаря вашей охоте для него не осталось здесь пищи. «Так значит, мы охотились на червей не потому, что они опасны», — с нотой обиды проговорила Зоя. «А просто для того, чтобы лишить пищи другое чудовище?» «В общем, это так», — согласился отец. «Но еще и для того, чтобы ничто не привлекло сюда рогатого монстра, ведь он гораздо опаснее червей. Их магия напитала ваши тела, сделав сильнее, потому что теперь мы собираемся прийти прямо на порог к этому северному гиганту и заставить его поделиться с нами волшебством». «Так, как ты показывал с кристаллом». Слова Кризалиса заставили остальных аликорнов недоуменно посмотреть на нее. «Сбросить его магию в кристалл, который преобразует ее и передаст в жилу внутри горы». «Верно. Но ведь сначала нужно, чтобы кто-то зарядил магией сам кристалл». Мозаика в голове старшей кобылицы сложилась в единую картину, и ее глаза расширились. «Это и есть цель нашей охоты, так?» «Поэтому я и считаю ее самой сложной». Отец сдвинул карту и с помощью магии начертил прямо на камне шестиугольник с точкой в центре. «Уловив его магию, вы должны будете занять места напротив каждой из сторон кристалла, чтобы он мог ретранслировать силу, которую вы вытянете с помощью поглощения». «Так вот, зачем нужно было отрабатывать это нелепое приземление шестиугольником?» – фыркнула Инстер. «Прежде чем мы сможем поглотить его силу, нам придется ослабить гиганта как червей», – задумчиво переступила с ноги на ногу Кризалис. «Насколько он силен?» «Вам понадобится вся ваша сила, да и моя тоже», – признался отец. «Все, чему я вас учил и что вы сами постигли в прошлых боях. Это наш последний рывок к будущему, тот момент, к которому сходятся все нити моих планов и ваших стараний». «Чем она больше, тем громче падает», – оскалила Синстера. «Мы свалим его, пап». «Точка, где сходятся наши судьбы». Кризалис невольно расплылась в улыбке, поняв до конца план. «И это будет пробуждение магии для всех пони?» Аликорны переглянулись. Их взгляды уперлись сначала в Кризалис, выдавшую последнюю порцию тайного знания, а потом и в отца. «Не просто пробуждением». Единорог сделал несколько шагов навстречу ветру, глядя на юг. «Мы изменим всех пони раз и навсегда. Сделаем их другими, сильными, способными управлять этим миром по праву». «Изменим? Как?» – с опаской спросила нимфа. Единорог обернулся к сестрам, и в его глазах воскресла та искра, которую Кризалис наблюдала во время разговора в мастерской. То, что отец собирался отпустить ее и сестер в большой мир, подсказало ей ответ. И она сглотнула кислую слюну, ожидая слов отца. «Они станут такими, как вы, а вы станете первыми среди равных. Мы превратим расу пони в расу аликорнов».